Понятие 38. История возникновения зла в космосе. Предтеча его создалась 5,3 миллиарда лет тому назад. Космическое зло возникло около миллиона лет тому назад, 997-634 года, по времени 2000 года от Рождества Христова. Возникновение предтечи зла, отсутствие должного противоядия пространственно-энергетических, временно-энергетических субстанциях первоматерии и их производных, распределительно-пространственно-энергетических, распределительно-временно-энергетических, концентрирующих пространственно-энергетических, концентрирующих временно-энергетических и синтезирующих мерность РПЭ, РВЭ, КПЭ, КВЭ. Здесь мерность, то есть организация ритма изменений производных от П и В по закону космического магнита, по своему характеру циклична. Цикличность мерности зависит от степени фильтрации стихийных энергий первоматерии. Если знак фильтра несовершенен, то не исключена возможность проникновения определенного сгустка энергетических шлаков с образованием отрицательной ритмичности организации производных П и В. Это и есть предтеча зла. Образование космического зла произошло по вине ошибочного набора шифров для фильтрующих знаков энергии первоматерии старшими цивилизациями 17-го мироздания, в котором находилась наша галактика. Возникла молния, которая вошла в наше мироздание около миллиона лет тому назад. Понятие 39-е. Карма. Карма – деяние, поступок, закон причинно-следственных связей, согласно которому судьба человека слагается как результат его добрых и дурных дел, намерений и стремлений. Понятие 40-е. Кон. Кон – коализация космическая, отряда наблюдателей из средних цивилизаций за состоянием галактики и Земли. Кон послала первое послание землянам примерно 700 лет до Рождества Христова, второе – через 500 лет от Рождества Христова, и третье – в 1929 году оно было передано человечеству через Герихов. Понятие 41. Космическое зло имеет 24 энергоблока, которые перемещаются по 17-му мирозданию. Раньше существовали в космосе океаны зла, но они были разбиты на блоки, куски. Эти блоки не могут объединиться и поэтому слабеют. Сывороточные энергии аур у людей сжигают энергию блоков зла, вследствие чего оно постепенно уменьшается. Зло во многом концентрируется вокруг Земли, оно восстанавливается за счет незримого начала. Гений Ленина создал условия для разрушения космического зла, но не столько душой своей, сколько своим духом. Понятие 42. Космическая октава 17-го мироздания. Это изначальный импульс от Творца 17-го мироздания, вечернего проявления Творца Космоса. Он направлен на создание необходимого резонансного соотношения в напряжении вибрационных потоков энергии, прародителей пространства времени. Понятие 43. Космос. Космос – огромное, близкое к бесконечности звездное образование, состоящее из 46 мирозданий и 47-го, которое создается в настоящее время. Каждое мироздание состоит из сотен и тысяч вселенных. Каждая вселенная из миллионов метагалактик. Метагалактика – из миллионов галактик. Галактика – из миллиардов звезд. Наша галактика имеет 50-60 миллиардов звезд и протяженность примерно 50 тысяч световых лет, а также около 23 тысяч высших, средних и младших цивилизаций. Наша цивилизация относится к младшим по возрасту развитию. Космос окружен бесконечным океаном первоматерии. Понятие 44. Круги 17-го мироздания. Это сферы пространства, имеющие различные мерности. В центре мироздания имеются первые 10 сфер, которые имеют мерность пространства в пределах 36. Последние крайние сферы пространства под номерами примерно от 2900 до 3000 имеют мерность 3. Сюда входит наша Земля. Она имеет мерность примерно 3,017. Понятие 45. Кундалини. Кундалини – основной комплекс жизненно важных психических энергий человека. Понятие 47. Ленин Владимир Ильич. Основное значение Ленина – спасение духовного потенциала человечества, преобразование духовного начала энергии, головных аур людей Земли. Это совершенно новое слово на планете Земля за весь период жизни человечества. Сывороточные энергии головных аур, выработанные духовным потенциалом людей, вошли в потоки энергетических сгустков зла и, уничтожив их, выработали сыворотку, способную заставить незримое начало космического зла приоткрыть себя с видимой, то есть узнаваемой сознанием людей стороны. Произошло это в ночь с 24 на 25 октября 1917 года от Рождества Христова по старому стилю за 2 часа до восстания. Поля гений людей России были защищены благодаря тому, что космическое зло открыло себя с видимой стороны. В результате Октябрьской революции образовался парадоксальный феномен свободного духа и в исковерканной психосфере России, вследствие чего политическая жизнь России пошла вразрез духовной гораздо большей степени, чем прежде. Это привело к трагическим последствиям определенных земных деяний Ленина. Но основная работа Ленина по спасению духовного потенциала человечества Земли в конечном итоге будет по достоинству оценена историей. Понятие 48. Ментальное, то есть создающие мыслеформы, мысленные образы. Понятие 49. Мерность пространства на Земле. Мерность пространства на Земле плюс 3,017. Мерность пространства в центре Земли плюс 5. Мерность пространства. Мерность пространства – организация ритма изменений производных ПЭ, производственно-энергетических, и ВЭ, временно-энергетических субстанций первой материи по закону космического магнита. Другое определение. Мерность – энергетическая способность сил, образующих ритм векторных направлений элементов первой материи, пульсировать с отрицательным ритмическим рисунком. Здесь ритмичность является пульсацией энергоматерии, а отрицательный ритмический рисунок – способностью энергоматерии, идущей по направлению канала мира Творца, пульсировать в определенном силовом режиме. Мерность пространства зарождается на основе переработанных пространством положительных энергий Творца. Эти энергии в переработанном виде начинают самостоятельно пульсировать и устремляются обратно к монадному миру Творца, создают отрицательный ритмический рисунок с определенной мерностью пространства. Мерность пространства в ядре Солнца около плюс 10. Понятие 51. Мерность пространства в ядре Солнца. Мерность пространства в ядре Солнца около плюс 10, то есть 10 векторов пространства. Мерность пространства на поверхности Солнца отрицательная, минус 3,6, то есть векторы пространства замкнуты в собственных зонах мерности. Однако около Солнца есть поле с положительной мерностью основных слоев солнечной короны плюс 10, минус 3,6, то есть плюс 6. Это мерность светового пространства. Безвоздушное пространство около Земли имеет мерность примерно плюс 3,017. На Солнце происходит управляемая медленная нивеляция на тонких материях, то есть временные циклы взаимоизменений положительной и отрицательной мерности пространства. Понятие 52. Монада. Монада – первый элемент Творца. Она имеет в каждом мироздании свои принципы образования и построения. Монада по типу 17-го мироздания, сгармонизированный стихийный мир первоматерии, является дочерним элементом Творца. Если сказать очень упрощенно, то монада состоит из: первое – ядра, в котором в предельно концентрированном виде, в малой бесконечности мерности пространства, энергетически заложена программа развития жизни в определенных циклах времени. Второе. Околоядерное пространство, представляющее собой потоки специальных каналообразующих энергий, по которым ядро монады осуществляет связь со всеми областями пространства, где происходит превращение одних мерностей в другие. Третье. Предополочковой зоны, которая состоит из специальных комплексов энергий. Эти комплексы снимают информацию с околоядерного пространства монады о преобразовании мерности пространства во всех мирах космоса, а также с перерабатывающих энергоблоков, посылающих энергии гармонизации в области возникновения нулевых мерностей пространства, то есть спрессованных мерностей пространства, где происходит энергоинформация обмена знаниями между мирозданиями. Энергии гармонизации нужны для безопасности получения знаний из более младших или более старших мирозданий. Четвертое. Оболочки монады. Чрезвычайно сложная система энергозащиты от возникающих иногда нарушений баланса между положительными и отрицательными энергиями времени. Пятое. Заболочковые зоны. Она представляет собой многослойную пространственно-временную структуру, которая образуется из а. субстанциональной проекции всех четырех составляющих монады, б. флюидной проекции из этих четырех компонентов, в. органоидной проекции, несущей информацию о двух предыдущих проекциях монады. Субстанциональная проекция – это как бы законодательный орган передачи знания за рождение какого-либо цикла жизни. Эта проекция является концентратором необходимой энергетики для осуществления развития жизненных процессов какого-либо объекта космоса. Флюидная проекция осуществляет материализацию предыдущей субстанциональной проекции в состоянии, которое в земном понимании называется поле, например, квантовое, электромагнитное и так далее. Органоидная проекция осуществляет материализацию энергии поля флюидного путем фиксации какой-либо оболочки поля при помощи ее отрицательной ритмической пульсации, то есть какая-либо область поля приобретает тектонную направленность к Творцу. При этом возникает определенная напряженность сил, вызванная положительными энергиями, первоначально заложенными в определенной области поля, энергиями флюидной проекции монады и отрицательными силами, возникающими от фиксации в данной области при отрицательной пульсации энергии поля. Эти энергии материализуются в положительное ядро и в отрицательную оболочку данной области, то есть в ином понимании атом. Строение ядра и оболочки зависит от структуры отрицательного рисунка пульсации жизни поля. Понятие 53. Малая бесконечность. Малая бесконечность – область пространства, где происходит фактически умножение мерностей, но данная область не имеет выхода в другую из-за чрезвычайно мощного барьера сфер. Понятие 54. Мысль. Мысль – импульс энергии, распространяющийся в пространстве времени со скоростью, которая задается монадными энергиями, проецируемыми в поле гения человека. Понятие 55. Мысль духа. То есть мысль духа, воспринимаемая при помощи поля человека, а не только ментальным телом. Понятие 56. Мышление материи. Мышление материи является врожденным качеством материи, если оно пребывает в свободном энергообразующем состоянии. Мышление материи характеризуется отсутствием материальной фиксированности. Материя в органоидном флюидном состоянии мыслить не может. Основа мышления материи – субстанциональное состояние. Флюидная и органоидная материи могут быть проводниками мыслительного процесса при законодательной роли субстанциональной жизни материи. Источник мышления не биополе, а монадной энергии поля гении. Чакры являются проводниками и преобразователями мышления, но не источниками. Мышление можно условно разделить на духовное и психическое. Духовное мышление – это сложнейшая, вариационная и одномоментно изменяющаяся структура энергетических каналов и идущих за ним импульсов, основанных на монадной энергетике. Пространственная эта структура находится в поле гении, где происходит одновременно прием, переработка, преобразование и передача знаний обратно в монадный мир. При преобразовательном процессе духовного мышления обязательно происходит синтез духовных и высших психических энергий в трех высших чакрах – Сахасраре, Агни, Вишудхи и в редких случаях – в Анахате, сердце. Психическое мышление – сложнейший энергетический комплекс, находящийся в ауре человека. Энергия психического мышления непрерывно связана с биоэнергетикой человеческого организма, в особенности с энергетикой головного мозга. К сожалению, у большинства людей психическое мышление преобладает над духовным, что ведет к деградации духовного мышления даже при высоком уровне психического мышления. Понятие 57. Наговорные энергетики и зло второй степени мощности. Есть немало людей на Земле, обладающих злыми психическими энергиями, в том числе и наговорными. Самые могучие энергии третьей степени, самые слабые первые. Энергии третьей степени проходят через третью чакру сверху, считая с дополнительными, то есть через дополнительную чакру, близкую к Агни. А первой степени воздействуют через Муладхару. Третья степень может быть перенесена только из космоса. Понятие 58. Наружный объект психосферы Земли. Наружный, то есть имеющий физическую материальность. Понятие 59-е. Невежественные люди с потухшим сознанием. Это люди, не способные дать ничего принципиально нового, они только берут и поэтому являются вампирами энергии и у людей с более живым сознанием. Понятие 60-е. Незримое начало зла. Это зло, способное концентрироваться и превращаться в ядерное зло. При определенных концентрациях может разрушить поле деятельности человека Земли. Понятие 61. Непрерывная логика познания. Это изучение процесса преобразуемого перехода из одного понятия к другому. В древних восточных учениях, в Китае, Индии и так далее, принцип непрерывности логики познания был известен, но в замкнутой форме. Важнейшей же особенностью непрерывной логики познания в космическом понимании является фактор увеличения векторных направлений процесса познания в свободных переходах от одной мерности пространства к другой.